феврале-марте 1988 года вспыхнули события, связанные с проблемой Нагорного Карабаха. Они показали всю лживость утверждений официальной пропаганды о якобы нерушимой дружбе народов нашей страны, выявили трагическую глубину национальных противоречий, загнанных вглубь террором и отсутствием гласности. Эти противоречия носят, как мы теперь знаем, всеобщий характер, охватывают всю страну. Более 60 лет армянское большинство населения Нагорного Карабаха подвергалось национальному угнетению со стороны азербайджанских властей. В новых условиях перестройки у армян возникла надежда на изменение нетерпимого положения. В феврале состоялось решение областного совета народных депутатов с призывом к Верховным советам Азербайджана и Армении о переходе Нагорного Карабаха из Азербайджанской ССР в Армянскую ССР. Азербайджан ответил отказом. Затем, очень скоро, произошел Сумгаит. Позиция центрального руководства страны представляется мне недопустимо нерешительной, постоянно запаздывающей, непринципиальной. Больше скажу. Она кажется мне несправедливой, односторонней и провоцирующей. Столь же односторонними и тенденциозными оказались за малыми исключениями центральная пресса и телевидение. Гласность в этих критических условиях забуксовала. Потом это много раз повторялось. В связи с Нагорно-Карабахской проблемой, преступлениями в Сумгаите, я впервые задумался о негативных сторонах политики нового руководства страны, об их возможных, явных и скрытых причинах. Примерно 20 марта я написал открытое письмо Горбачеву, в котором сформулировал свою позицию по проблеме Нагорного Карабаха: поддержать требования армянского населения Нагорного Карабаха о переходе Нагорно-Карабахской автономной области в Армянскую ССР и в качестве первого шага о выводе области из административного подчинения Азербайджанской ССР. Подчеркнул необходимость полной свободной гласности, а также изложил позицию по проблеме свободного возвращения крымских татар в Крым. Я отвез один экземпляр в редакцию «Московских новостей», где после публикации интервью о фильме «Риск» у нас появился хороший знакомый Геннадий Николаевич Жаворонков. Тот сейчас же отнес письмо главному редактору Егору Яковлеву, которого мы тоже к этому времени лично знали. Другой экземпляр я отдал в отдел писем ЦК КПСС, что имело скорее формальное значение, так как Егор Яковлев со своей стороны сообщил в ЦК о моем письме и послал туда копию. На другой день утром мне позвонил начальник АПН Фалин и пригласил для беседы в связи с моим письмом к 12 часам. Он назвал номер высылаемой за мной машины. Вскоре после того, как я выехал, позвонил секретарь члена Политбюро Александра Николаевича Яковлева. Подошла Люся. Яковлев пригласил меня приехать к нему к 5 часам. Так как Люся рассчитывала, что я успею хотя бы частично на семинар ФИАН, она попросила заехать за мной туда. Фалин встретил меня еще в комнате секретаря. Это был человек довольно высокий, с удлиненным лицом, хорошо известным телезрителям 9-й студии и других программ и пресс-конференций. Он повел разговор в тоне большого дружелюбия и даже некоторой доверительности. Он сказал, что по воле судьбы был советником многих генсеков, начиная с Хрущева. То ли в последние годы Брежнева, то ли при Черненко у него возникли принципиальные разногласия с хозяином, и ему пришлось уйти. Он получил при этом возможность целиком посвятить себя научной работе, что отвечало его склонностям. Именно в этот период он чувствовал себя, по его словам, наиболее свободным и был вполне счастлив. В остальные же годы его работа была для него трудной, нередко неприятной. В апреле 1985 года Горбачев, только что избранный на пост генсека, предложил Фалину вернуться к роли советника. Фалин сказал, что он, прежде чем согласиться, изучил программные заявления Горбачева и другие сведения о его намерениях, и решил, что от него не потребуется действий и публичных высказываний, противоречащих убеждениям. Фалин сказал далее, что он, начиная с 1968 года, очень внимательно следит за моей деятельностью и выступлениями, читает все написанное мною. Он относится ко мне с глубоким уважением и неоднократно защищал меня от несправедливых обвинений, в том числе перед Хрущевым и Брежневым. Он привел какие-то примеры. Пожалуй, наиболее интересными, хотя не обязательно точными, были его характеристики роли Горбачева и ситуации в высших эшелонах партии. Он сказал, что только Горбачев является инициатором всех без исключения принципиальных изменений во внутренней и внешней политике и фактическим автором всех программных документов, начиная с апреля 1985 года. Фалин добавил, к сожалению, давая этим понять, что исключительная роль одного лица делает ситуацию неустойчивой и не исключает возможности ошибок. Моя интерпретация. Сейчас я знаю, что очень велика роль Лукьянова, с которым Горбачева многое связывает. Но Фалин не назвал этой фамилии. Фалин сказал, что партия по существу расколота на две противостоящие друг другу фракции, имеющие противоположные взгляды по основным принципиальным вопросам. Но, к несчастью, Михаил Сергеевич, по словам Фалина, не хочет этого признать. Он не пояснил, то ли по наивности и доверчивости, чего от человека на таком посту ожидать трудно, то ли наоборот, по тактическим соображениям скрытного и расчетливого политика. По основной теме встречи, о моем письме, Фалин пытался удержать меня от публикации, ссылаясь на крайнюю остроту ситуации. Он сказал, что письмо было немедленно, в первые же часы, доставлено Горбачеву, и он его прочитал. Фалин просил меня воздержаться от публикации хотя бы до 26 марта. Якобы на этот день в Ереване намечены забастовки, демонстрации и митинги, и крайне опасно разжигать страсть. В связи с событиями в Сумгаите Фалин сказал, что мы приняли принципиальное решение иногда задерживать опасную информацию, давать ее в неполном виде, но никогда не публиковать ложной информации. Это было, по-видимому, косвенным признанием, что ранее публиковалась и заведомо ложная информация. Я вспомнил в этой связи о цифрах радиоактивного заражения после Чернобыльской аварии. Фалин, как и несколькими часами позднее Яковлев, защищал точность официальных сообщений о событиях в Сумгаите. В дальнейшем, однако, выяснилось, что эти сообщения не были точными. Я пишу эту главу не на основании дневника. На него у меня не было времени и сил. Я, в частности, не помню, что именно я обсуждал с Фалином, что с Яковлевым, так что возможны некоторые ошибки. Я, конечно, не успел в Фиан на семинар. Люся в одном халате на машине срочно подвезла меня к проходной Фиана, где я пересел на присланную туда черную «Волгу» ЦК. С сиреной, иногда по полосе встречного движения, мы очень быстро добрались до здания ЦК на Старой площади. Яковлев оказался невысоким, слегка полноватым человеком с округлым лицом, живой мимикой и неожиданно быстрыми движениями. Потом я узнал, что некоторые коллеги по политбюро называли его по-дружески «Полундра», очевидно, в связи с тем, что во время войны он служил на флоте. Лигачева называли «Полкан», что тоже довольно метко и забавно. Разговор сразу пошел об армяно-азербайджанских проблемах. Я спросил, почему нельзя было сходу объявить о том, что требования Совета народных депутатов НКО Нагорно-Карабахской автономной области является обоснованным и будет удовлетворено. Ведь это внесло бы ясность в ситуацию. Не произошло бы Сумгаита. Такие вещи происходят только когда можно повлиять на решение. Но и сейчас не поздно вывести Нагорный Карабах из подчинения Азербайджану. Яковлев ответил, ничего нельзя менять в административно-национальной структуре. Это вообще необычайно опасно как прецедент, ведь у нас множество горячих точек, где в любой момент может произойти взрыв национальных страстей. А в данном случае все еще несравненно сложней. 400 тысяч армян в Азербайджане оказываются в положении заложников. Закавказье наводнено оружием, оно в огромных количествах поступает через границу. Спички достаточно, чтобы вызвать пожар. Я сказал, что армяне в Азербайджане, как мне сообщили, готовы пойти на риск при условии ясной и твердой позиции центрального руководства. Конституционные трудности не очень принципиальны. На очередном заседании Верховного Совета их можно разрешить. Яковлев, как показало время, был неправ во многих пунктах. Вскоре, в июле и еще раз в январе, пришлось пойти на серьезные шаги. Но они были сделаны слишком поздно и ничего поэтому не решили. Взрыва насилия эти шаги не вызвали. Зато начисто придуманная провокация о поругании священной рощи в населенной азербайджанцами части НКО действительно вызвала бурю, массовые акты насилия, 500-тысячную демонстрацию в Баку под националистическими и исламско-экстремистскими лозунгами, вынужденное бегство из Азербайджана более 130 тысяч армян. Как известно, в ответ в Армении начались акции по изгнанию азербайджанцев, сопровождавшиеся избиениями и убийствами. До этого армяне вели себя сдержанно более 8 месяцев, однако в эти дни было убито более 20 азербайджанцев. Это огромная трагедия. Число азербайджанских беженцев, согласно выступлению визирова на съезде, составляет 160 тысяч. Вероятно, полная цифра армянских беженцев в целом по всем потокам не меньше этой цифры. То есть очевидно, что предлог всегда может быть найден или сфабрикован, если есть достаточно мощные силы, заинтересованные в кровавой анархии, при условии бездействия центральных властей и косвенной поддержки местных. Будем исходить из такой модели событий в Сумгаите, Фергане и других местах. Хотя существуют некоторые непроверенные факты, заставляющие предполагать несколько другую расстановку причин. Часть разговора была посвящена проблеме крымских татар. Яковлев сказал: «Почти все, что вы требуете, уже решено в результате работы правительственной комиссии». Я сказал, что это не так. Решения комиссии несовершенны и плохо выполняются. На местах в Крыму власти продолжают проводить откровенно дискриминационную политику. Я требую свободного и организованного возвращения крымских татар на родину, то есть возвращения всех желающих с государственной помощью. Только так может быть восстановлена историческая справедливость. Организованное возвращение не должно означать, например, составление властями списков хороших татар. Я действительно не поставил в своем письме вопрос о восстановлении национальной крымско-татарской АССР, что вызвало возмущение наших друзей крымских татар и даже разрыв некоторыми из них отношений со мной. Но я убежден, что сейчас восстановление АССР невозможно хотя бы по чисто демографическим причинам, даже если все крымские татары вернутся в Крым. Может, более реально создание гораздо меньшей национально-территориальной единицы с компактным поселением там крымских татар, конечно, на полностью добровольной основе. В разговоре с Яковлевым я поднял тему судьбы Рауля Вайнберга. К сожалению, я располагал в это время ошибочной информацией. Это свело на нет мои усилия и, возможно, ухудшило на какое-то время психологический климат поисков. Вернусь на год назад. В марте или феврале 87 года мне позвонил из Женевы брат Рауля по матери Ги Дардал и сообщил, что у него есть крайне важная информация о том, что Рауль, по-видимому, жив. Несмотря на неоднократные заверения советских властей о его смерти, и находится где-то в лагере в 300 километрах от Москвы. Я просил срочно прислать мне более полные сведения. В конце мая мне действительно принесли из Фиана распечатанное письмо Дардала, присланное туда из шведского посольства, неизвестно почему не принесенное мне прямо домой. В письме Дардала содержались какие-то рассуждения об опытах с мюмизонами. Я понимал, что это только фон, маскировка. И была приписка от руки, всего несколько строк. В приписке говорилось, что Рауль Вайнберг находится в лагере в поселке Мирный в 18 километрах к югу от Торжка. Он содержится там вместе с пленными поляками времен Второй мировой войны. В конце 86-го, январе 87-го года в лагере вспыхнула тяжелая эпидемия гриппа. Многие поляки умерли, Вайнберг тоже болел, но остался жив. Неизвестно, находится ли он там под своим именем или под каким-то вымышленным. Текст письма Дардала на машинке на немецком языке. Приписка от руки на ломаном русском. Мне передали, что человек, до сих пор мне неизвестно его имя, написал приписку уже будучи в СССР, так как опасался перевозить ее через рубеж. В июне в СССР была Таня. Она приехала вместе с Руфью Григорьевной и детьми, как я писал во второй главе, и, оставив с нами бабушку, уехала с Мотей и Аней обратно в США в начале июля. Я передал через нее устное сообщение Дардалу, в котором просил о дальнейших подробностях. Я также настаивал на максимально быстрой проверке правильности сообщения с тем, чтобы в случае, если первичные источники информации надежны, обязать шведское правительство предпринять решительные шаги по спасению Рауля Валенберга. Мне казалось совершенно недопустимой любая проволочка. Если Валенберг жив, то страшно даже подумать, что после стольких лет страданий по вине советских властей он останется еще какое-то время в заключении по причине нерасторопности своих друзей, даже если это только месяц. Если же он умер, то надо в конце концов узнать все подробности его судьбы, потребовав от советских властей его дело. Только получив исчерпывающие документы и достоверные свидетельские показания, можно поставить на этом деле точку. Мы, однако, весь остаток 87-го года и начало 88-го года не имели от Дардала никакой информации. Он вообще исчез из нашего поля зрения. Приезжал, правда, один из юристов комитета Валенберга, но от него тоже ничего нового мы не узнали. Я тогда впервые столкнулся с тем, как неорганизованно и плохо ведутся поиски Валенберга. Потом у меня создалось очень печальное впечатление, что вся эта сложная и дорогостоящая система комитетов и комиссий крутится в основном вхолостую. Конечно, они получают много свидетельств, что кто-то видел Валенберга даже много после его официальной смерти. Но среди этих свидетельств, несомненно, очень много ложных данных ради вознаграждения или саморекламы, и в их массе просто теряются истинные сообщения, если такие есть. Возвращаясь осенью 87-го года из Эстонии, мы с Люсей сделали крюк и разыскали Мирный. Это само по себе было некоторой эпопеей. Но хотя в Мирном и были какие-то подозрительные здания, они были мало похожи на лагерь. Потом Люся еще два раза ездила в Мирный, один раз с Юрой Шахановичем и Беллой Коваль, другой раз со мной. В разговоре с Яковлевым я просил проверить нахождение Валенберга в Мирном. Произошел также более общий разговор о деле Валенберга. Яковлев убежден, что все слухи о том, что Валенберг жив, ложные. Он при этом сказал, что они подогреваются спецслужбами Запада для обострения советско-шведских отношений. Это, конечно, вызывает у меня настороженное отношение к его мнению в целом. Яковлев также утверждал, что Валенберг был арестован, потому что осуществлял обмен евреев на шведские военные грузовики. Это, по существу, было действием на стороне врага. Яковлев заметил, сколько лишних советских солдат погибло в результате этого обмена, никто не считал. Он также утверждал, что шведы помогли немцам восстановить разбомбленные англичанами и американцами шарикоподшипниковые заводы, без которых Германия не могла продолжать войну. За деньги, не за жизни евреев. Я далеко не уверен, был ли реально произведен обмен евреев на грузовики, и если был, то участвовал ли в этом Валенберг. Скорее уверен в обратном. История слишком смахивает на рассказ Мешика, что Тимофеев Рисовский якобы был замешан в нацистских опытах над людьми. Во всей литературе о Валенберге нет никаких упоминаний об обменах шведских грузовиков на евреев. Хорошо известно также, что немцы еще до приезда Валенберга в Будапешт отказались осуществить обмен евреев на грузовики. Я хочу также сказать, что в отличие от Яковлева, я не согласен, что спасение от смерти многих реальных живых людей в обмен на предоставление немцам транспортной техники, не снарядов, было несомненным преступлением или даже ошибкой. Тем более, что война уже шла к концу. Тут надо смотреть на цифры, как ни кощунственно это звучит. Впрочем, военные все время это делают. Хуже другое. Англичане и, кажется, американцы в эти же месяцы отказались бомбить подъездные пути Освенцима, сберегая бомбы для военно-промышленных объектов. В конце беседы Яковлев спросил меня, кем была Люся на войне, и, прощаясь, сказал: «Передавайте, пожалуйста, мой привет санинструктору и старшей медсестре». Так закончилась моя вторая беседа с членом Политбюро. Первая беседа была с Сусловым за 30 лет до этого. Я вынес из этой и следующих бесед с Яковлевым впечатление о нем как об умном, очень хорошо осведомленном во внутри- и внешнеполитических вопросах человеке, несомненно ориентированном на перестройку чуть левее Горбачева. Я думаю, что это человек, который не будет претендовать на первое место, но на второе может и должен. Вместе с тем, именно на фоне общей левой позиции я почувствовал, что у Яковлева, а значит, вероятно, и у всех остальных перестроечных деятелей, остался некоторый неприкосновенный запас догматических истин. Мне несколько трудно сформулировать, в чем он заключается, но он есть. Через неделю Фалин вновь позвал меня в АПН и вручил ответ по-мирному. Это была прекрасно снятая панорама поселка и документ, в котором сообщалось число жителей поселка, а также число голов рогатого и нерогатого скота. В заключение сообщалось, что старожилам района неизвестна фамилия Валенберг. Человек с такой фамилией никогда в районе не проживал. Через несколько месяцев летом к нам, наконец, приехал Ги Дардал. И тут выяснилась потрясающая вещь. Поселок Мирный никакого отношения к Валенбергу, безусловно, никогда не имел. Ги сообщили адрес лагеря по телефону. При этом он перепутал север и юг и, отмерив от торжка на карте 18 километров в сторону Калинина, увидел там кружок с названием «Мирный». Эта его ошибка привела к тому, что полтора года все поиски шли по ложному следу. Совершенно нелепая ситуация, и если Валенберг жив, то невероятно трагическая. Но нелепость на этом не кончается. Оказывается, Ги и членам Валенберговского комитета был известен номер лагеря, о котором шла речь в сообщении, ОН-55. Они не сообщили этого номера нам, не сочли нужным. Вскоре мы с Люсей на нашей машине поехали уже в четвертый раз в район Торжка. Люся, как всегда, за рулем. Адрес и в этот раз оказался неправильным, но мы все-таки нашли лагерь, зная его номер. Мы ехали по указанному нам направлению, но уже понимали, что едем куда-то не туда. Кончился асфальт, проселок перешел в колею от телеги. Вдруг Люся увидела четырех молодых людей, у которых, как ей показалось, мы сможем что-то узнать. Действительно, среди этих людей была женщина, работник суда, которая знала, где лагерь ОН-55. Им надо было добраться в Торжок. Мы их подвезли и вместе с ними доехали до лагеря, находящегося на окраине Торжка, точнее, в нескольких километрах от города по направлению к Старице, но на машине это несущественно. Я подошел к проходной и увидел на ней табличку с номером ОН-55. Группа офицеров, очевидно сменившись, садилась в машину. Я сказал, что ищу одного поляка, старого человека. Я слышал, что здесь в лагере содержатся поляки. Капитан вступил в разговор и резко сказал: «Здесь нет никаких поляков, вы ошиблись, вам надо куда-то еще». Дальше разговаривать было бесполезно. Я вернулся в машину, где сидела Люся и наши спутники. Мы вскоре простились с ними и поехали в Москву. Спросить у работника суда о поляках не удалось, это надо было делать наедине. Итак, мы нашли лагерь по номеру, и хотя бы в этом отношении информация не была чистым враньем. Внутрь лагеря мы проникнуть, конечно, не могли. Очевидно, надо вернуться к тому, что я просил Таню передать Ги 2 года назад, проверить надежность источника информации и требовать от шведского правительства обратиться к Горбачеву. Потеряно 2 года. Это горько.